Часть 41. Андрей. Я теряюсь, стою, молчу, как пень. Не могу сообразить, что ответить. Совершенно не ожидал, что нарвусь на ребенка. «Кто там?» — снова спрашивает детский голосок. «Мычу я. А взрослые есть дома?» «Есть. А ты кто?» «Я... Ты волшебник Мерлин?» «Чего?» «Ну, допустим, могу я поговорить с кем-нибудь из взрослых?» Домофон пищит, дверь поддается, я вхожу в подъезд. По моим прикидкам, Юлькина квартира находится на третьем этаже. Лифт никак не едет, и я иду пешком. Сначала резво взбегаю по ступенькам, а потом, задумавшись, невольно замедляюсь. Что за ребенок со мной говорил? Вообще непонятно. «Я уже кое-что знаю о Юльке». В последнее время она начала понемногу отмораживаться. Рассказала, что росла без матери, что ее отец живет за городом. Это к нему она ездит в выходные, и его голос я слышал когда-то по телефону. Но про мелких детей она ничего не говорила, про каких-нибудь племянников или как их там называют. Насколько я понял, у нее нет родных сестер и братьев. Да мало ли, что там за ребенок. Может, подруга пришла с дочкой или соседка с сыном. Или еще кто. Честно говоря, по голосу я даже не понял, мальчишка это или девчонка. Скорее девчонка, но не уверен. И лишь одну мысль я не хочу пускать в свою голову, пока поднимаюсь на третий этаж. Но она все же лезет. А вдруг Юлька замужем, у нее есть муж и ребенок. Помнится, когда-то на вопрос о муже она ничего не ответила. Как-то стушевалась и перевела разговор. У меня еще тогда возникло неприятное чувство. Но я его прогнал. А сейчас меня точит мысль, что если я для нее всего лишь эротическое приключение? Тогда становится понятна вся эта таинственность и нежелание встречаться за пределами работы и отказ пускать меня в закрытый аккаунт Инстаграма. Ведь там могут быть фотографии ее семьи. Да блин, за 5 секунд миллион мыслей пронесся в голове. Одна другой бредовий. Нет у нее никакого мужа. Я просто чувствую, что нет. А ребенок? Сейчас поднимусь и узнаю, чей он. Хватит себя накручивать. Я подхожу к двери с нужным номером. Кладу руку на ручку. Она очень легко поддается. Я открываю дверь, потянув ее на себя. И обалдело таращусь на открывшееся моему взгляду фантастическое зрелище. Возле двери, взгромоздившись на табуретку, стоит мелкая девчонка. На ней пышное праздничное платье, похожее на трехъярусный торт. На локте висит крошечная сумочка. В руке она держит что-то длинное и полупрозрачное. Почему-то мне приходит в голову, что это волшебная палочка. А на голове у этого чудного видения гордо возвышается корона. «Ты не волшебник, Мерлин», — говорит она. «Нет», — вынужден согласиться я. «А я принцесса Белоснежка Красные Туфельки», — церемонно представляется эта малолетняя фифа. И делает что-то вроде реверанса, едва не слетев с табуретки. Я опускаю глаза и вижу, что туфли у нее действительно красные, крошечные такие, лаковые туфельки. Принцесса тем временем требовательно вопрошает. «А ты кто?» Меня пробивает на нервный ржач. «Конь в пальто» вырывается у меня. Блин, глупо получилось. Девчонка даже не улыбнулась, не поняла юмора. «А где Юля?» – спрашиваю я. Наконец-то прихожу в себя и задаю первый разумный вопрос. Может, я вообще не в ту квартиру попал? Перепутал адрес? Или я, или те администраторы на ресепшн гостиницы? «Юля держит стиральную машину», — говорит принцесса, — «чтобы она не убежала». А, теперь понятно, что это за шум на заднем фоне. Это яростный отжим прыгающей стиралки. Ситуация предельно абсурдная. В жизни не бывал в такой дикой переделке. Дальше абсурд только нарастает. Девчонка таращится на бутылку, которую я держу в одной руке, и на пакет из ресторана в другой. «Это водка?» – спрашивает принцесса Красные Туфли, или как ее там. «Это портвейн». «Водку пьют плохие дяди». «Я не пью». «А что ты принес в пакете?» «Ребрышки». «Человеческие?» – она делает страшные глаза. «Нет», – теряюсь я, – «конечно, нет». Но девчонка не слушает. Она вдруг меняется в лице. Из высокомерной принцессы превращается в испуганную мышку и включает ультразвук. Визжит, как полицейская сирена. Я на секунду глохну, и моя голова едва не взрывается. А эта непредсказуемая фея спрыгивает с табуретки и убегает, вопя на ходу: «Мама, мама, там плохой дядя! Он хочет меня украсть и съесть!»